Железо. Позвонили из школы. Сказали, что Рита плохо себя чувствует. И в кабинете медсестры маму ждет. Пришли мама с Васей к медсестре. А медсестра говорит: «Вот вам направление. Идите, сдайте кровь из пальца». В поликлинике Рите укололи палец. Изучили кровь. Оказалось, что у Риты голова кружится, потому что в крови железа не хватает. И Вася решил все свое железо сестре отдать. Весь железный конструктор со всеми железными винтиками и со всеми железными гаечками. Но мама сказала, что это не то железо, что Рите надо пить такие специальные витамины, что бывает железо настоящее, а бывает железо, которое ученый Менделеев в таблицу записал. Васе было скучно слушать и совсем непонятно. Но тут мама рассказала, что Менделееву эта таблица приснилась. И Вася был поражен. Вася решил, что раз железо может присниться самому умному, то уж самому сильному тем более приснится. Ночью Васе приснился железный сон. Как будто Вася — рыцарь в железных доспехах и конь под Васей в железных доспехах. И Вася кормит этого коня травой, а конь Васе говорит: «Рыцарь мой Вася, Вася самый сильный, у меня что-то голова кружится. Отведи меня, Вася, в поликлинику, чтобы у меня кровь из копыта взяли». А Вася, железный рыцарь, отвечает: «У тебя, мой храбрый конь, железа в крови не хватает, я это без всяких поликлиник знаю. Не железо, из которого доспехи сделаны, а другого железа, которое в витаминах. Я тебе эти витамины достану». И мама стала замечать, что витамины уж очень быстро заканчиваются. Но мама решила, что это Рита больше пить витаминов стала. Как-то, заправляя Васину кровать, мама нашла витамины под матрасом и убрала их. Вася увидел, что витамины исчезли, и решил, что железный конь выздоровел, и каждую ночь Вася-рыцарь бился на рыцарских турнирах, метал железные копья, защищался железным щитом и побеждал. Ведь Вася — самый сильный железный рыцарь, и конь под Васей — самый сильный, и голова у коня больше не кружится.